Ох, трудный у вас тут народ собрался, Дерюгин. Внезапно пожаловался Раков, и глаза у него тоже затосковали, пожаловались. Все какие-то крученые, все с перевивом. И как это черт занес меня сюда, удивился он. Ты думаешь, я ничего не знаю? Знаю. А что знаете? Я здесь с лета 45-го. Раньше, что здесь было, мне, товарищ Раков, неизвестно. Захар сдержанно поглядел в широкий желтоватый лоб коменданта. А насчет ваших мыслей, если они касаются этого дерьма Загреба, так вы никому не верьте. Тот сам себе конец устроил. Недаром говорит, товарищ Раков, затейливые ребята, они землю-матушку недолго топчут. Народу много было, все видели, какой он себе последнюю минуту смастерил. Да и следствие. А, следствие, знаем мы это следствие. Раков по бабье дрябло махнул рукой, при пухлых веках мерцал острый хитрый зрачок. В этом буреломе самый матерый волчище следа не отыщет. Беда, народ! Вам-то, товарищ Раков, бояться нечего. Захар повел головой на окно. Видите, как приехали? Решетки с комендантской квартиры сняли, а народ сразу видит. Тут, говорят, до вас был, из дому нос боялся высунуть. А Загреба, тоже Загреба, видать, далеко не такой простой ангелочек, как прикинуться умел. В этой военной круговерти, видать, проскользнул в какую-нибудь щелку. Ладно, ладно, я его дело проверял, вроде на большее не тянул. «Ну да что о нем теперь заботиться-то?» Остановил его Раков и, словно подводя черту, тяжело опустил руки на стол. Они разошлись, перекинувшись еще двумя-тремя фразами. Захар поужинал, поговорил с Илюшей, повозился с Васей. С неожиданно вспыхнувшим острым интересом, присматриваясь к белоголовому, крепкому мальцу, так тесно вторгшемуся в его, Захара, душу и жизнь. Он выстругал и приладил новые колесико к забавному деревянному грузовичку. И Вася радостно схватил игрушку, стал катать по полу, время от времени заливаясь беспричинным звонким хохотом. Глядя на него, Захар невольно улыбался, а ночью опять долго не мог заснуть. Лежал тихо, чтобы не разбудить Маню. Перебирал в уме разговор с комендантом. За стенами дома крепчал мороз, и безветренная звонкая ночь распространялась все больше над этим северным краем. В самом деле, почему я держусь за этот поселок? — спрашивал себя Захар. Вначале, пока не разобрались, было понятно, но ведь все это разбирательство длилось месяца полтора-два, кажется. Какая же это гордость тебя заела, издевался Захар сам над собой. А что, и гордость, тут же отвечал он, есть в этом свой смысл. Не повезло на войне, в самом ее конце успел что-то сделать, и то, как нарочно, с ног сшибло. Эти сволочи, англичане, здорово подкузмили, продержали в своем лагере с месяц. Конечно, почему свои должны были ему сразу, без всякой проверки, раскрыть объятия? А годы себе отстукивали, да отстукивали. Нет, что-то определенно перевернулось в нем в эту войну. Что-то такое, что никак еще не установится прочно на прежнее место. Не тот стал Норов, не та ясность в душе. Он ничего на свете не боялся и не боится. А вот как подумает о густищах, о том, как пойдет по саду, так и охватит ознобом.